Глава 25. Милый, как мне хорошо с тобой. Всего лишь день вместе, а будто бы всю жизнь. Ихтиандр был на седьмом небе от счастья, от сознания того, что он обнимает свою любимую. Ты всегда была со мной. Только благодаря тебе я выжил и справился со всеми трудностями. Хотя, если честно сказать, почти не надеясь на встречу с тобой. Он стал рассказывать всю историю своего длительного путешествия, упустив на этот раз некоторые подробности встреч с акулами. «Ихтиандр, а я видела тебя тогда, когда ты, уходя, крикнул: «Прощай, Гутьерре!» Да-да, не удивляйся! Я подумала, что умру, когда ты уходил в океан. Но я чувствовала, что если я остановлю тебя, ты погибнешь. И все же где-то в самом уголке сердца оставалась надежда на то, что мы встретимся. Может быть, это и есть счастье?» Гутьерре замолчала, прерванная долгим поцелуем. «Все это время я жила мыслью, что ты жив, что ты на свободе. Только это давало мне силы. Ольсон любит меня, он добрейший человек. Он был очень внимателен ко мне, и я сказала, что выйду за него замуж. Но Бог услышал меня и...» Ихтиандр нежно обнял девушку, и они долго сидели так, слушая свои сердца. «Хорошо, что все так получилось. Теперь я не покину тебя, Гутьерре. Ты полюбила меня, когда я мало что смыслил в жизни. Теперь я многое понял». «Арман, неужели он что-то понял?» — раздался вдруг над самым ухом зычный бас Сальватора. Они вздрогнули и увидели улыбающегося де Аргенти, а за ним Вивельбоа. «Отец!» — Ихтиандр крепко обнял Сальватора и долго не выпускал его из своих объятий. «Я везу ему невесту, да еще какую!» Гутьерре покраснела и отвела глаза в сторону. «А он тут поисками сокровищ занимается, совместно с великовозрастным моим сыном», — подхватил Вильбоа. «Отец, я...» — начал было Ихтиандр, но Сальватор перебил его. «Я очень рад за вас, ребята!» «Мы все рады за вас», — добавил Вильбоа. «Ну ладно, не будем вам мешать». Ученые, улыбаясь, направились дальше вглубь острова. «Какие замечательные здесь люди», — сказала Гутьерре, провожая их взглядом. «Да, любимая, мне здесь не хватало только тебя, а люди здесь необыкновенные. Они еще долго сидели, говорили, говорили, говорили, и не было тут ничего особенного. Просто встретились два любящих человека, у которых сбылась мечта».